Кроме самого качества и материалов, из которых была изготовлена эта палатка, стоило обратить внимание на вещи, которые находились внутри, в виде той же мебели и различных мелочей, вроде личных вещей хозяина. Хитрость использования такого артефакта была как раз в том, что не нужно было складывать и упаковывать все это отдельно. Достаточно было саму эту палатку перенести в сумку путешественника, а потом достать, и все в ней будет так же, как было в тот момент, как хозяин вышел из нее. В центре той самой лабораторной комнаты находился большой ритуальный алтарь, изготовленный из черного мрамора и украшенный многочисленными магическими схемами, символами и рунами. На алтаре располагались свечи, кристаллы и разнообразные ритуальные инструменты, такие как кинжалы, чаши и жезлы. И это все, уже само по себе четко давало понять, кто именно ранее владел этими вещами. Вдоль стен палатки располагались массивные шкафы и сундуки из темного дерева, укрепленные магией для защиты содержимого. В них было много различных вещей, начиная с рубах из тончайшей ткани, заканчивая обувью и носовыми платками. В шкафах хранились книги и свитки с древними заклинаниями и ритуалами, зелья и ингредиенты для ритуалов, а также редкие артефакты и талисманы. Сундуки содержали более ценные и опасные предметы, такие как редкие магические кристаллы, какие-то жуткие, скорее всего, демонические артефакты и предметы, использованные в жертвоприношения. Несколько массивных столов были покрыты разнообразными инструментами и материалами для ритуалов и экспериментов. Также на них лежали алхимические приборы, реторты, колбы, флаконы с зельями и инструменты для проведения магических исследований. Все рабочие поверхности столов были покрыты защитными символами, которые предотвращали случайные магические выбросы и обеспечивали безопасность работы. Книжные полки, установленные вдоль стен, были заполнены древними манускриптами и книгами по ритуальной магии, демонологии и оккультным наукам. Книги были аккуратно расставлены и помечены для легкого поиска нужного тома. И единственное, что хоть немного порадовало Юрия, так это то, что там, среди большого количества самой различной литературы, написанной на неизвестных ему языках, Юрий также обнаружил и несколько книг на знакомом языке. И эти книги имели отношение к магии людей, так что теперь ему было чем заняться, да и остальная литература его заинтересовала, так что теперь паренек понимал, что ему нужно будет изучать и чужие языки, благодаря чему он все же сможет впоследствии прочитать и те книги, которые имели отношение к магическим искусствам других народов, что тоже может пригодиться ему в будущем. На специальных стойках и подставках висели разнообразные амулеты и талисманы, заряженные магической энергией. Эти предметы явно могли использоваться для защиты, усиления ритуалов и фокусировки магии. На полках и в ящиках хранились разнообразные зелья и ингредиенты для ритуалов. Флаконы с зельями были аккуратно расставлены и помечены, чтобы облегчить их использование. Зелья включали лечебные настойки, эликсиры силы и защиты. Но также это могли быть и зелья для вызова и контроля демонов, мало ли. Пока Юрий не знал языка, на котором были подписаны все эти флаконы, ему было бы предпочтительно их не особо трогать, так как был слишком велик риск получить проблемы по собственной глупости и незнанию. Так что все это Юрий решил аккуратно сложить в отдельные ящики и спрятать в своеобразную кладовую, чтобы случайно не схватиться за что-то этакое. А вот потом, когда он все же разберется с языком, можно будет попробовать использовать все это. И все только по той причине, что паренек и сам догадывался о том, что этот странный эльф не стал бы таскать с собой что-то из ненужного барахла. Разнообразные ингредиенты, такие как травы, минералы, части тел редких существ и эссенции магических существ, хранились в стеклянных банках и мешочках, помеченных магическими символами для предотвращения порчи. На полу в лабораторной комнате палатки были нанесены несколько ритуальных кругов, предназначенных для проведения различных ритуалов и даже, вполне возможно, вызова демонических сущностей. Эти круги были выгравированы с использованием серебра и золота и окружены свечами и кристаллами. На специальной полке располагались жертвенные чаши и кинжалы, используемые для проведения ритуалов. Кинжалы были изготовлены из черного металла и обсидиана, и украшены рунами, а чаши – из драгоценных металлов и инкрустированы камнями. На столах и полках в этой комнате были разложены магические кристаллы различных размеров и форм, используемые для фокусировки и усиления магии. Эти кристаллы светились мягким светом, отражая магическую энергию, которую они аккумулировали. По сути, эта своеобразная комната-лаборатория в палатке эльфа-ритуалиста была истинным храмом темной магии и ритуалов. Каждая деталь, от магически укрепленных стен до ритуальных инструментов, была тщательно продумана и создана для усиления магических способностей владельца. Это пространство служило не только местом работы и исследований, но и мощным защитным бастионом, обеспечивающим безопасность и конфиденциальность всех проводимых ритуалов. Палатки эльфов-магов природы сильно отличались от того, что было у эльфа-ритуалиста. Тем более, что у каждого из четырех эльфов-магов природы была отдельная палатка, хотя и меньшего размера, чем у него, но все же каждая из них была шедевром магического мастерства и ремесла. Все они были изготовлены из особой ткани, сотканной из волокон магических растений, растущих только в глубинах лесов. Эта ткань была невероятно прочной и легкой, с водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Цвет палаток менялся в зависимости от окружения, сливаясь с природными ландшафтами, что делало их практически незаметными. Из-за растительного орнамента на ткани, а также защитных плетений, которые сразу выращивали на месте расположения палатки своеобразный периметр из растений, казалось, что палатки были окружены живыми плетеными растениями, которые образовывали своего рода живую изгородь, обеспечивая дополнительную защиту и приватность. Эти растения могли отпугивать мелких хищников и насекомых, а также создавать мягкий аромат, помогающий расслабиться и восстановить силы. Вход в палатку был оформлен в виде арки из переплетенных ветвей, которые при необходимости могли магически закрываться, обеспечивая безопасность. Внутри такой палатки было достаточно просторно и уютно. В центре располагался небольшой алтарь, на котором находились символы природы, ветви, цветы и кристаллы. Пол был устлан мягкими коврами из мха, которые не только обеспечивали комфорт, но и поддерживали оптимальную температуру и влажность внутри палатки. В углу палатки находился светильник, излучающий мягкий, теплый свет. Он был наполнен светящимися камнями, которые заряжались энергией солнца днем и освещали помещение ночью. По стенам были установлены полки и шкафы, изготовленные из легкого дерева с магической инкрустацией. Они хранили различные магические предметы и ингредиенты, такие как высушенные травы, зелья и амулеты. В одном из углов, видимо в зависимости от предпочтений хозяина палатки, располагался рабочий стол, на котором лежали магические книги, свитки и инструменты для создания плетений. Стол был покрыт защитным слоем, предотвращающим случайные повреждения от магических экспериментов. Спальное место было оборудовано мягким матрасом, наполненным перьями лесных птиц и травами, обладающими успокаивающим эффектом. Постельное белье было соткано из тончайших нитей шелка пауков, что делало его невероятно мягким и теплым. При изучении этих трофеев, Юрий понял, что и здесь ему достались в качестве трофеев разнообразные магические предметы и инструменты, которые использовали эльфы-маги природы. Несколько томов, переплетенных в кожу и украшенных резными узорами. Эти книги могли содержать в себе древние знания о плетениях и ритуалах, связанных с природной магией, что могло пригодиться как самому парнишке, так и тем, кому потом можно было бы все это перепродать. Все же не стоило забывать о том, что знания магии эльфы старательно ото всех скрывали. Так что те же маги, в любом из государств людей, будут рады выкупить подобные книги за хорошие деньги. Также в его руки попала и целая коллекция бутылочек с различными зельями, каждая из которых наверняка имела свои уникальные свойства. Некоторые зелья могли исцелять раны, другие – усиливать магические способности. Разнообразные амулеты, изготовленные из природных материалов, таких как древесина, кристаллы и металл, они имели защитные и усиливающие магические свойства. Был и набор инструментов для создания и плетения заклинаний, включая волшебные жезлы, кинжалы с рунной гравировкой и чаши для смешивания ингредиентов. Когда Юрий впервые вошел в такую палатку, то он был поражен ее красотой и магической аурой. Он с восхищением рассматривал каждую деталь, понимая, насколько сложны и искусны эти предметы. Каждый элемент был пропитан магией природы и древними знаниями эльфов. Юрий чувствовал, что с такими трофеями его магические способности могут значительно возрасти, хотя и проблем из-за таких трофеев он тоже может получить немало, и забывать о такой возможности ему тоже не стоит. Так что он весьма старательно и аккуратно разобрал содержимое палаток, сортируя найденные предметы и решая, как лучше всего использовать их в своих дальнейших путешествиях и исследованиях. Тем более, что эти трофеи стали для него не просто добычей, а настоящими сокровищами, открывающими новые горизонты в изучении магии природы. Юрий чувствовал, что теперь у него есть все необходимое для того, чтобы успешно продолжать свои исследования и защититься от множества опасностей, подстерегающих его на пути. Ко всему прочему, он решил рассортировать свою весьма своеобразную библиотеку, которую собрал из трофеев, весьма неожиданно для себя. Кто же знал, что эльфы-маги попрутся в темный лес с таким набором вещей, что само по себе было просто невероятной глупостью. Именно так он нашел в 5 безразмерных сумках путешественников эльфов настоящее сокровище, множество книг, которые он затем собрал в свою, теперь уже далеко не маленькую библиотеку. Эти книги, написанные на эльфийском языке, были для него загадкой, но их внешний вид и красота поражали его воображение. И все из-за того, что все эти книги, найденные Юрием, имели разнообразный внешний вид, но все они были прекрасны и изысканы. Обложки были изготовлены из различных материалов, от тонкой, гибкой кожи до твердых древесных пластин, покрытых резьбой и инкрустацией. Каждая книга была уникальна и отражала богатую культуру и искусство эльфов. Некоторые книги имели обложки из мягкой, гладкой кожи, окрашенной в глубокие оттенки зеленого, синего и коричневого. Кожа была украшена тиснением и инкрустацией золотыми и серебряными нитями, образующими сложные узоры и символы. Другие книги имели обложки из древесных пластин, покрытых тончайшей резьбой. Резьба изображала сцены из эльфийских легенд, природы и магических ритуалов. Эти обложки были дополнены вставками из драгоценных камней и металлов, а кое-какие книги были обернуты в дорогие ткани, такие как шелк и бархат, украшенные вышивкой и бисером. Ткани были прочными и устойчивыми к износу, что делало книги долговечными. В обложке многих книг были инкрустированы драгоценные и полудрагоценные камни, такие как рубины, изумруды, сапфиры и опалы. Эти камни служили не только украшением, но и усиливали магические свойства книг. Переплеты книг были изготовлены так, что даже Юрий, мало знакомый с такими вещами, довольно быстро понял, что это было сделано с использованием древних эльфийских техник, обеспечивающих прочность и долговечность. Ведь страницы книг были переплетены прочными нитями из волокон редких растений или шелка, что делало переплеты гибкими и устойчивыми к повреждениям. Нити были окрашены в разные цвета и переплетались в сложные узоры. Сами страницы книг были изготовлены из тонкого, но прочного пергамента, сделанного из волокон магических растений. Этот пергамент был гладким и приятным на ощупь, а также устойчивым к воздействию времени и магии. Тексты в книгах были написаны эльфийским языком, который Юрий не знал. Однако даже незнание языка не могло скрыть красоту и изящество этих книг. Тем более, что даже буквы эльфийского языка были изящными и плавными, образуя сложные узоры и орнаменты. Тексты выглядели как произведения искусства, каждая страница была тщательно оформлена и украшена. Также в книгах были великолепные иллюстрации, изображающие сцены из эльфийских мифов и легенд, магические ритуалы, портреты эльфов и виды природы. Иллюстрации были выполнены в ярких, насыщенных цветах и имели множество деталей, которые Юрий с удовольствием рассматривал. Ко всему прочему, эти книги имели оглавления и закладки, которые помогали ориентироваться в содержимом. Оглавления были выполнены в виде таблиц и схем, украшенных орнаментами и символами. Они позволяли быстро находить нужные главы и разделы. В книгах были встроены закладки из шелковых лент, украшенные кисточками и бисером. Эти закладки позволяли Юрию отмечать интересные страницы и легко возвращаться к ним. Именно благодаря всем этим находкам, библиотека Юрия, составленная из книг, найденных в сумках эльфов, теперь была настоящим чудом. Эти книги были воплощением эльфийской культуры, искусства и магии. Хотя Юрий и не знал эльфийского языка, но он всегда ценил красоту и изящество этих книг, наслаждаясь их внешним видом и иллюстрациями. Каждая книга была уникальна и представляла собой произведение искусства, наполненное тайнами и загадками древних эльфов. И теперь само осознание этого подсказывало ему тот факт, что он совершенно не зря ушел жить в темный лес. Если бы он остался жить с родителями, то ничего подобного бы точно не смог бы получить. Уже после того, как он старательно перебрал трофеи, доставшиеся ему в последнее время от всех этих нежданных гостей темного леса, Юрий решил постараться систематизировать все свои трофеи и запасы, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Он понимал, что в любой момент может возникнуть нужда срочно сорваться с места и сбежать, поэтому все должно быть организовано так, чтобы можно было быстро собрать все необходимое и уйти в более безопасное место. И начал он с того, что разложил книги по категориям. Он смог примерно определить основные группы, такие как ритуальная магия, природа, мифы и легенды, боевые заклинания и алхимия. Каждая категория получила свое место на полках, что позволило легко находить нужные книги. Хотя это и казалось сложным, но если подумать, то можно было понять, что те самые книги, в которых встречаются в основном какие-то картинки и иллюстрации, изображающие битвы или походы, не говоря уже про города, касаются именно истории, а те, в которых нарисованы растения и колбы, к алхимии, не говоря уже про схемы магических плетений и зарисовок эффекта их воздействий. Именно так он и смог примерно разобраться с их содержимым. Для удобства Юрий создал простую систему маркировки. Он сделал маленькие ярлычки с символами, которые крепил к корешкам книг. Эти символы помогали ему быстро ориентироваться в своей библиотеке. Также Юрий использовал небольшие полки и ящики, чтобы разместить книги. Полки были сделаны из легкого, но прочного дерева, а ящики имели крышки, защищающие книги от пыли и влаги. Тем более, что сама его библиотека теперь располагалась именно в палатке ритуалиста. Хотя те книги, что Юрий мог изучать, паренек держал у себя под рукой, чтобы изучать их в любое свободное время. Тем более, что ему стало интересно попробовать разобраться и в тех плетениях, схемы которых обнаружил в книгах эльфов. После книг дело дошло и до припасов. Юрий знал, что запасы еды и воды являются жизненно важными. Он хранил сушеные фрукты, орехи, хлебцы и небольшие мешочки с зерном. Вода хранилась в нескольких флягах, которые он всегда держал заполненными. Также собрал небольшую аптечку, в которой хранились перевязочные материалы, травы для заживления ран, зелья и настойки. Все это было аккуратно сложено в небольшой кожаный мешок. Свои инструменты и оружие он разместил так, чтобы они были легко доступны. При себе он постоянно имел небольшой нож, несколько стрел и лук, а также инструменты для ремонта снаряжения. Все найденные артефакты Юрий хранил в отдельных мешочках и ящиках, имеющих магическую защиту. А таких в палатках эльфов он нашел вполне достаточно. Он заранее специально промаркировал их, чтобы знать, какой артефакт для чего используется. Для хранения всего этого он продолжал использовать найденные безразмерные сумки путешественника. Он распределил в них свои книги, запасы и снаряжение таким образом, чтобы каждая сумка содержала определенную категорию вещей. Это помогало ему быстро находить нужные предметы и при необходимости быстро собираться в путь. Также теперь Юрия был легкий, но вместительный рюкзак, в котором он держал самое необходимое – еду, воду, медицинские запасы и основные инструменты. Рюкзак был всегда готов к немедленному использованию. Чтобы не запутаться потом, через некоторое время – Юрий нарисовал простую схему своей системы хранения. Она показывала, в какой сумке или ящике что хранится. Эту схему он держал на видном месте, чтобы всегда иметь перед глазами. Ко всему прочему, он даже разработал план побега на случай угрозы. Он знал ближайшие пути отступления и места, где можно укрыться. Он тщательно изучил местность вокруг и знал, где можно спрятаться, если вдруг возникнет нужда в подобном. Понимая важность физической подготовки, Юрий регулярно тренировался. Он бегал, прыгал, лазил по деревьям и учился быстро и бесшумно передвигаться по лесу. Также он разместил несколько магических защитных талисманов вокруг своего лагеря. Эти талисманы помогали отслеживать приближение врагов и защищать от магических атак. А с учетом того, как тщательно он подошел к организации своих трофеев и запасов, можно было понять, что Юрий делал все правильно. Именно так, как его этому учил наставник Ерген. Его систематизация позволяла ему быть готовым к любой ситуации, быстро собраться и покинуть место, если возникнет необходимость. Каждый элемент его плана был тщательно продуман и исполнен, что давало ему уверенность в своих силах и готовность к любым неожиданностям. В сумеречном свете, проникающем сквозь листву старого дуба, молодой паренек спокойно сидел на мягкой траве, скрестив ноги. Перед ним расстилался древний свиток с изображением сложнейших магических символов, чьи контуры пульсировали слабым, но осязаемым светом. Его руки осторожно касались свитка, словно он мог оживиться в любой момент. Он начал свой путь в мир магии с малого, от изучения простейших заклинаний, заложенных в старинные книги, до исследования таинственных плетений, тех, что скрывались за тонкими переплетениями времени и пространства. Юрий постигал их мудрость, пока его пальцы не научились воспроизводить символы с непревзойденной точностью. В его небольшой лаборатории, скрытой среди зелени и мягких звуков леса, стояла древняя кузнечная печь, центр его творческой магии. Он собирал магическую эссенцию из редких трав и растений, чьи ароматы наполняли воздух мистическими обещаниями. Все вокруг было наполнено загадками и возможностями. Опыты Юрия были долгими и упорными. Он экспериментировал с собственными артефактами, мечтая создать что-то уникальное и мощное. Каждый его шаг сопровождался тщательной подготовкой и медленным, но неуклонным продвижением вперед. Тем более, что во время очередного эксперимента по управлению собственной маной, Юрий сосредоточенно сидел на коленях в центре своей новой и достаточно любимой палатки. Он медленно вдыхал и выдыхал, чувствуя, как магическая энергия течет через его тело. В этот момент он пытался использовать одну из техник, описанных в книгах мага-ритуалиста, и достаточно неплохо изображенной при помощи рисунков и стрелочек, указывающих направление циркуляции маны, найденных в трофейной сумке. Он был в состоянии глубокого сосредоточения, когда вдруг на поверхности его кожи начали появляться странные рисунки, заставившие его просто впасть в ступор. Потому что сначала это были едва заметные линии, светящиеся слабым голубым светом. Они медленно вспыхивали и распространялись по его рукам, грудной клетке и шее, образуя сложные узоры, напоминающие древние руны из книг мага-ритуалиста. Юрий почувствовал, как его сердце забилось быстрее, когда он заметил эти рисунки. Внезапный страх охватил его, так как он просто не понимал, что происходит с его телом. Что это за знаки? Пронеслось у него в голове. Почему они появились на моей коже? Он пытался успокоиться, но чем больше он пытался понять природу этих рисунков, тем больше они разрастались. Вскоре весь его торс был покрыт сияющими рунами. В момент самого сильного напряжения, когда Юрий сосредоточил всю свою ману в одной точке, узоры начали светиться еще ярче, и он ощутил мощный прилив силы. Естественно, что сначала испуг просто парализовал его, но затем он начал замечать странную закономерность. Когда руны появлялись на его коже, ему становилось куда легче управлять маной и плетениями. Магические заклинания, которые раньше требовали огромных усилий, теперь давались с удивительной легкостью. Но в тот день Юрий быстро остановился на достигнутом, глубоко вдохнул и осмотрел свои руки. Рисунки медленно угасали, оставляя легкие следы, которые вскоре исчезли вовсе. Он сидел в тишине, обдумывая случившееся. «Эти руны, они не случайны», – тихо размышлял Юрий. «Они появляются, когда я на грани своих возможностей. Возможно, это защитный механизм или древняя магия, связанная с ритуалами». Юрий тут же вспомнил книги мага-ритуалиста, которые он все же смог прочитать, и где упоминались древние знаки силы, способные усиливать магические способности носителя. Возможно, эти руны каким-то образом связаны с его недавними экспериментами и изучением древних текстов. Он ощутил, что теперь у него есть ключ к раскрытию этой загадки, но он также понимал, что это только начало пути, так как ему предстояло еще многое изучить. Так что его мысли были полны вопросов и сомнений, но он чувствовал, что это открытие может изменить все. Теперь он знал, что способен на большее, чем он мог представить. Ему предстояло разобраться в природе этих рун и понять, как использовать их силу в своих исследованиях. Постепенно его страх сменился любопытством и решимостью. Юрий решил, что будет продолжать свои эксперименты и искать ответы на свои вопросы. Он чувствовал, что эти руны – его путеводная звезда, которая приведет его к новым открытиям и даст силу для преодоления любых трудностей на пути к его целям. Так что теперь он регулярно наблюдал за тем, как его руки, покрытые магическими татуировками, которые явно связывали его с какими-то древними истоками магии, и теперь оживали в ритме его сердца. Но каждый подобный успех сопровождался очень серьезными испытаниями. Магическая эссенция не всегда повиновалась его желаниям. Неоднократно он был брошен вниз с молчаливой мистической реки, пока не научился сносить эту волю и направлять ее по своему желанию. После таких открытий Юрий еще больше погрузился в свои занятия, все больше изучая и экспериментируя с новой магией, которую раскрыл в себе. Каждый раз, когда он углублялся в это состояние, странные руны все легче и быстрее появлялись на его коже, светясь синим, едва ли не фиолетовым светом. В процессе он начал замечать еще одну интересную особенность этих рун. Ведь когда руны пересекались на его руках, В точках пересечения стали появляться маленькие энергетические сферы. Сначала Юрий не придавал им особого значения, так как думал, что все это взаимосвязано с тем, как трансформируются его внутренние энергетические меридианы в момент концентрации. Но однажды, формируя одно плетение простого фаербола, он забыл его развеять и отвлекся на то, что кто-то потревожил его сигнальную нить. Это был всего лишь местный зверек, вроде белки. Именно тогда, вспомнив о созданном им плетении, к своему удивлению, он увидел, что это плетение осталось своеобразным образом запертым в одной из этих самых энергетических точек, расположенных вдоль его руки. «Что это еще такое?» – тихо прошептал Юрий, удивленно рассматривая эту практически микроскопическую светящуюся сферу на своем запястье, где как раз и располагалась одна из таких точек. Он осторожно влил немного своей маны в сферу, и плетение мгновенно активировалось, развернулось и было готово к использованию. Пареньку оставалось только запустить этот фаербол в полет легким движением пальцев, и быстро пролетев через поляну, он взорвался, выплеснув магическую энергию после удара от дерева. Увидев это, Юрий потрясенно замер, уже и сам осознавая, что только что открыл новый способ использования магии. Продолжая экспериментировать, он понял, что может создавать и заранее подготавливать плетения, запечатывая их в этих энергетических точках. Эти своеобразные места сосредоточения энергии, выглядящие как маленькие светящиеся точки вдоль его рук, позволяли ему иметь готовые магические плетения всегда готовыми к активации, и которые он мог активировать в любой момент, просто влив в них свою силу. Значит, я могу носить с собой несколько готовых плетений, не напрягаясь, чтобы каждый раз их формировать с нуля, интересно. Тихо размышлял Юрий, удивленно и восхищенно глядя на свои руки. Именно тогда он начал экспериментировать с различными плетениями, запечатывая их в энергетических точках на своих руках. Скоро он обнаружил, что может носить не меньше десятка таких готовых плетений на каждой руке, что значительно увеличивало его боевые и магические возможности. После их заполнения эти точки светились мягким светом, показывая, что внутри них заключены магические заклинания, готовые к использованию. Это открытие давало ему огромное преимущество, особенно в бою, где скорость в создании магических плетений могла решить исход целого сражения. Выяснив эти странности, Юрий с радостью и волнением продолжал свои исследования, понимая, что он открыл нечто невероятное. Эти новые способности позволяли ему быть всегда готовым к любой ситуации, и он чувствовал, что его силы теперь значительно возросли, и теперь каждое утро он начинал с того, что запечатывал в свои энергетические точки несколько плетений, подготавливаясь к возможным опасностям. Внутри этих светящихся точек были заключены различные заклинания, огненные шары, защитные барьеры, исцеляющие магии и многое другое. Он знал, что теперь ему под силу справиться с любыми испытаниями, которые могут встретиться на его пути. Это открытие стало его новым оружием, новой силой, которую он был готов использовать для достижения своих целей. Честно говоря, все эти изучения и секреты, которые изучал Юрий, заняли его на достаточно долгий срок. Он экспериментировал, старался понять тайны истинной древней магии, не только своей собственной, но и той, образцы которой мог только получить. Например, те самые семена эльфов, которые были очень мелкими, но опасными при их активации. Изучая их, паренек все же понял, что все эти семена являются активированными при помощи магических плетений. Каждая из них каким-то невероятным образом было покрыто магическими плетениями. И стоило только попытаться активировать все это, из них буквально перло растения, похожие на колючую лазу, с ядовитыми шипами. Причем, сразу стоило отметить тот факт, что эти семена были настолько насыщены магией природы и жизни, что Юрию оставалось только удивляться их эффективности. Судя по всему, кто-то у эльфов поставил на поток создание подобных семян. Причем, при активации другого плетения, эти магически измененные растения банально рассыпались в прах. Видимо, это было сделано для того, чтобы оно не мешало самим эльфам, ведь, по сути, оно действовало не совсем избирательно. Если кто-то попадал в зону его действия, то это растение, как живое существо, нападало на любое существо, оказавшееся поблизости, и его абсолютно никак не беспокоило то, кто это может быть, даже если это будет эльф. Так что, Юрию пришлось угробить почти пригоршню таких семян, в общей сложности штук 40, прежде чем он сумел понять принцип работы этого растения, которое, Кстати, он и сам тоже мог использовать против своих потенциальных врагов, что тоже имело свое значение. Также он старался изучить и все остальное, все предметы, в которых только можно было обнаружить магическую составляющую, Юрий изучал, пытаясь понять, что то или иное плетение делает. И в этом случае ему сильно помогла та самая лаборатория, которую он обнаружил в палатке странного эльфа, мага-ритуалиста. Именно в этой палатке можно было действовать, не опасаясь за собственную жизнь, так как магические плетения, которые там находились в виде своеобразной защиты, блокировали проявление активно-агрессивной магии, что спасало жизнь тому, кто там всем этим занимается. Это тоже паренек выяснил именно за счет различных опытов и экспериментов. Шло время, он занимался всем этим и постоянно тренировался, к тому же, не забывая охотиться. Все-таки ему приходилось постоянно пополнять свои припасы, о чем тоже не стоило забывать. К тому же, охотники из королевства Анбург все же приходили в темный лес, для получения ценных ресурсов. Некоторое время они старательно держались на окраине леса, редко заходя глубже, что позволяло Юрию со спокойной душой охотиться за измененными монстрами и собирать то, что ему нужно, а в случае особо сложных ситуаций ему удавалось даже заполучить припасы охотников, которые отправлялись в темный лес, ведь они там очень часто гибли, особенно когда они рассчитывали свои силы. К их сожалению, темный лес быстро избавлялся от тех, кто поверхностно и даже в чем-то наивно относился к его опасности, к опасности его территорий. Конечно, можно было бы сказать и о том, что Юрий был жесток по отношению к ним, но в данном случае паренек просто уподобился тем самым существам, что живут в темном лесу, так как сам прекрасно понимал один главный нюанс: не стоит ему быть излишне доверчивым, тем более, что наблюдая за ближайшими поселениями людей, которые сильно опустели за последнее время, он заметил некоторые нюансы, которые открыто указывали на тот факт, кто-то явно заметил появление в лесу не совсем обычных следов. Потому что некоторые охотники, заходя в лес, между собой обсуждали тот факт, что в лесу появился какой-то непривычный и не совсем обычный монстр, судя по отпечаткам следов, похожий на человека, а значит, за его голову заплатит куда больше. Естественно, что самому Юрию попадать в подобную передрягу не хотелось бы, всего лишь по той простой причине, что он не собирался становиться жертвой. Как уже было сказано ранее, он устал бегать, и теперь предпочитал сделать так, чтобы его потенциальные враги, которыми в данном случае могли стать все, кому не лень, сами от него бегали. Ведь ему стало понятно то, что если его будут бояться, то у него будет шанс дожить до нужного возраста без особых проблем. Чего не скажешь в том случае, если он будет прятаться как загнанный зверь. Поэтому таких любопытных, которые могли попытаться устроить на него охоту, Юрий старался перехватить сам. К тому же, ему надо было постараться выяснить, что на самом деле из себя представляют те самые семена эльфов, особенно если их применять в таком вот процессе охоты. Причем он достаточно быстро убедился в том, что достаточно даже малейшей царапины от их колючек, чтобы жертва была парализована и ничего не смогла противопоставить такому нападению. Подлая штука, да, и с этим не поспоришь, но разве не подло толпе взрослых мужиков, и иногда даже женщин, охотиться в этом лесу на ребенка, которого, по сути, в этот лес загнала судьба? Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в данном случае Юрий, по большей части, был сам виноват в сложившемся положении. Вот кто его просил убегать в этот темный лес, ведь можно было просто остаться с родителями и отправиться по их приказу в служение тому, на кого они укажут. Да, можно было, только вот сам Юрий прекрасно уже понимал, что подобное стало бы для него смертельным приговором, ведь, судя по поведению его отца, а также и по рассказам старого стражника Ергина, прах которого он упокоил в реке, его собирались не просто отправить во временное услужение, его собирались фактически кому-то там отдать в качестве полноценного раба, и это не шутки, а рабом становиться паренек не хотел ни в коем случае, так как понимал, что в такой ситуации на своей жизни ему придется поставить полный и окончательный крест, а ему бы хотелось этого избежать любой ценой. Так что сейчас ему оставалось только находиться в этом самом темном лесу, банально выжидая то самое время, чтобы достигнуть возраста, когда никто уже не будет предъявлять на него какие-либо претензии. А это был возраст 16 лет. Вообще-то, тех самых дворян уже с 15 лет стараются представлять королю, даже таких как он, мелкопоместных. Хотя, какой же он теперь дворянин, если у него ничего нет? Судя по всему, барон Грон забрал у семьи Левицких их земли, ну, это было и не мудрено, от семьи-то никого не осталось. Именно поэтому он и понимал, что здесь ему делать больше нечего. Стоит ему только появиться на горизонте, даже после достижения совершеннолетия, как тут же найдутся те, кто захочет попытаться задать ему какие-либо вопросы. Например, в отношении того, каким же это образом он выжил, если такое долгое время числился мертвецом. Значит, ему нужно быть наготове и постараться уйти с территории королевства Анбург куда-нибудь подальше. Но куда, если на территорию королевства выходить ему нежелательно? Ему остается разве что в княжество Ярское идти, но до этого ему нужны силы, потому что придется пересечь темный лес, пройдя огромную дистанцию по опасной и малознакомой ему территории. Практически неделю ему придется через эти опасные территории. Именно поэтому он и готовился, заранее пытаясь понять секреты этого лесного массива, чтобы быть готовым ко всему. Попутно он собирал как можно больше трофеев, готовил различные зелья, делал своеобразные самодельные артефакты. Сначала, конечно, он изготовил те самые костяные стрелы, как минимум на 2 колчана, потому что их эффективность отрицать было просто нельзя. Свой лук он снова переделал. Именно благодаря тому, как были переплетены между собой магические плетения в луке эльфов, который попал в руки Юрия, паренек наконец-то понял некоторые нюансы. Его плетения действительно были слишком несовершенными. Там терялось слишком много магии, а вот в луке эльфов все было более органично, благодаря чему можно было сделать более эффективный и менее затратный в плане энергии артефакт. А это, как ни крути, тоже имело определенное значение. Конечно, он понимал тот факт, что пока у него энергии вполне хватает, ведь у него под рукой оказалось неожиданно много накопителей, куда он старательно сливал свою ману. У эльфов таких вещей хватало среди их припасов, но у него были и некоторые сомнения, ведь если ему придется этот артефакт использовать достаточно часто, особенно в каком-нибудь бою, что было бы и не мудрено, этот лук просто разрядится или израсходует энергию самого хозяина. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что плетения, которые использовал он, были более надежными и эффективными, но только по отдельности, а вот все вместе, они явно создавали определенные сложности. Зато теперь с этим проблем не будет. Опытным путем паренек выяснил, что для соединения плетений в единую систему те же эльфы используют своеобразные руны, которые создают этакий переход, что, как своеобразный фильтр, стыкует их между собой и не дает терять лишнюю энергию. А тот факт, что их стрелы отличаются своей меткостью, подтолкнул паренька к мысли о том, что и его костяные стрелы можно сделать такими же. Только вот проблемой для эльфов было то, что эльфийские стрелы наносили удар только в уязвимые части тел живых существ, а, в частности, именно людей и каких-нибудь гномов. Они обходили броневую защиту, а у измененных тварей в темном лесу все могло быть и наоборот. Например, попадание такой стрелы в то самое место, где вроде бы есть слабость в защите, не могло нанести особо серьезного вреда такому существу. Поэтому, немного подумав, паренек решил свои костяные стрелы не менять, да и ни к чему это было. По сути, у эльфов их стрелы были сделаны таким образом, чтобы только поражать места, незащищенные броней, и не более того, а у него стрелы были с повышенной пробиваемостью. Именно поэтому он и не хотел объединять эти магические плетения. К тому же он не забывал и о том, что обычно слишком много магических плетений, даже если использовать те самые руны для переходов между ними, создают в материале определенное напряжение, в материале артефакта. И если дойдет до крайности, то такой артефакт будет очень нестабильным. Более того, он банально разрушится прямо в руках своего хозяина, когда тот попытается его использовать. Так что можно было понять, что в данной ситуации куда надежнее просто доработать то, что уже сделано, не внося новых изменений. К сожалению, даже несмотря на возможность того, что Юрий мог попытаться использовать свои своеобразные магические плетения увеличения и тонкие кисточки для нанесения эссенции маны, создавая таким образом буквально микроскопические рисунки плетений, что позволяло на обычном месте одного плетения получить несколько законченных магических структур, он понимал, что есть определенные границы прочности материала. Например, останки того самого костяного монстра, которые попали к нему в руки, были, по своей сути, уникальными. После перерождения это своеобразное чудовище получило невероятную прочность и надежность своих суставов. А уж про энергетические меридианы, что пронизывали их, тут и говорить не приходится. Они были очень разветвленными и мощными, переплетались между собой как какая-то непонятная корневая система. И если бы Юрий не подготовился к столкновению с таким чудовищем, то в прямом бою с ним, паренек сам легко и просто превратился бы в добычу. К сожалению, Юрий так и не смог выяснить в отношении того, что именно хотели от этого места, где было логово чудовища, получить эльфы, особенно с учетом их своеобразного артефакта. Однако, как следует его рассмотрев, паренек понял, что теперь у него самого есть шанс попытаться его использовать, ведь он хотел избавиться от пары мест, которые были очень опасными. Тем более, если он впоследствии все равно уйдет отсюда, то никто не будет контролировать происходящее на этих территориях. Как результат, здесь появится много чудовищ, не говоря уже про ту самую странную поляну-пустошь, в центре которой, при помощи своего плетения увеличения и сидя на дереве, Юрий разглядел все-таки определенную странность. Дело в том, что там находился небольшой предмет, напоминающий какой-то необычный кристалл. И вот этот самый предмет и заставил Юрия сильно насторожиться, так как он находился фактически в самом центре данной поляны, именно там, где и был источник, поразивший это место силы. Поэтому он захотел попробовать его оттуда вытащить. Ведь таким образом паренек мог получить весьма интересный предмет, который мог иметь просто невероятно огромное значение. Вот только когда он попытался при помощи того самого крюка и веревки подцепить данную штуку, то понял, что практически зацепил источник той самой силы, которая вызывала у него потенциальные опасения. Он это понял потому, что при этом движении взволновался тот самый пепел, покрывавший эту поляну. Даже поднялся своеобразный ураган, словно кто-то вполне разумный забеспокоился о том, что его лишат силы. Однако, пытаясь подтянуть к себе этот предмет, паренек все-таки сумел его вытащить, при этом стараясь держаться на дистанции, так как он помнил главное. Этот предмет может быть источником той самой силы, изменяющей существ буквально до нереального уровня. И когда он подтащил его ближе, то увидел перед собой странно идеальный кристалл, который напоминал драгоценности, используемые высокородными дворянами. Кажется, их называли бриллиантами, только черного цвета и приличного размера. В тот день Юрий стоял на краю этой странно-пепельной поляны, пустоши, простиравшейся почти на 200 шагов. Земля здесь была практически полностью иссушена, лишена жизни и покрыта толстым слоем того самого жуткого пепла. Как оказалось, в самом центре этого мрачного места, словно сердце тьмы, покоился черный алмаз размером с кулак ребенка. Его поверхность пылала непонятной и разрушительной силой, которая, казалось, поглощала свет вокруг и излучала мрачное, удушающее сияние. Подтащив его поближе к краю поляны, Юрий понял, что подойти к алмазу напрямую было бы безумством. Даже на расстоянии он чувствовал, как его магическая энергия и сила сжимаются, словно под гнетом невидимой руки. Но, несмотря на это, он не мог оставить столь мощный артефакт без внимания. Именно поэтому, еще немного выждав и убедившись, что смещение этого странного алмаза никак не повлияло на границы поляны, снова достал крюк, кошку и длинную веревку, надежно укрепив один конец вокруг своего пояса. Его движения были уверенными и точными, а каждая деталь была тщательно продумана. Закрепив ее на поясе, он также обмотал веревку вокруг руки, проверяя ее прочность. И только затем, сделав глубокий вдох, метнул крюк кошку в сторону алмаза и промахнулся. Коротко свистнув в воздухе, крюк кошка зацепился за крупный камень рядом с алмазом. Так что первый трофей с этой поляны был пареньку нужен, как собаке пятая нога. Но он не останавливался, и только с пятой попытки зацепил нужную цель. Юрий осторожно проверил натяжение веревки и, убедившись в том, что она надежно держится, начал медленно тянуть ее к себе. Каждый сантиметр был борьбой. Алмаз сопротивлялся как живой, словно его разрушительная сила сама пыталась оттолкнуть крюк-кошку, но Юрий упорно продолжал. Наконец-то, когда алмаз оказался в пределах досягаемости, Юрий вытянул его из пепельного капкана и осторожно положил на землю перед собой, стараясь пока что не прикасаться к нему руками. Он ощущал, как волны разрушительной энергии, исходящие от камня, бились о его защитные чары. Кожа на его руках, даже под защитными перчатками, слегка обжигала от этого магического жара. Тем более, что сам алмаз был удивительно красив, несмотря на свою опасность. Его грани, несмотря на мрачный блеск, переливались сотнями оттенков черного и серого, создавая впечатление бесконечной глубины. Он был словно капля чистой тьмы, замершая в центре пепельной поляны. Аккуратно перекатывая его с помощью палок, Юрий осторожно взял алмаз, заворачивая его в плотную ткань, пропитанную магическими символами защиты. Он знал, что этот артефакт был чрезвычайно опасен, но и невероятно ценен. Так что в его руках была сила, которая могла разрушить или создать что-то новое и невообразимое. Теперь ему предстояло разобраться с этим сокровищем и понять, как использовать его силу без угрозы для себя и окружающих. С алмазом, надежно укрытым в его рюкзаке, Юрий направился обратно в свою лабораторию. Он чувствовал, как этот темный артефакт воздействует на все вокруг, изменяя ауру места, где находился. Ему предстояло долгие часы, а может быть и годы изучения и экспериментов, чтобы разгадать тайны, скрытые в этом черном алмазе, и найти способ контролировать его разрушительную мощь. В тот день Юрий, погруженный в свои мысли, неторопливо шел по знакомой тропе, его ум уже планировал следующие шаги. Черный алмаз был ключом к новому уровню магии, который он только начинал постигать. И хотя путь впереди был полон опасностей, Юрий знал, что именно такие испытания закаляют настоящего мага. Однако сама эта проклятая поляна пустошь исчезать не собиралась. И поэтому, спустя пару недель, Юрий пришел туда с тем самым артефактом эльфов, который должен был собирать энергию, чтобы ее концентрировать в специальных артефактах. Все это было нужно пареньку для того, чтобы понять главное, что он сможет делать впоследствии с этой силой. Для каждого предмета, который он намеревался зарядить такой силой, паренек готовил специальную упаковку из защитных плетений, которые узнал в том самом своеобразном помещении лаборатории того самого мага-ритуалиста, благодаря чему ни капля силы из этих предметов не истечет, пока он их сам не распакует. Он уже проверил работу этого артефакта на той самой паутине, возле бывшего логова костяной твари. Благо, что сам он эту паутину прекрасно видел, поэтому относил данный предмет в то место, где можно было аккуратно подсунуть его под паутину. Вставлял в него Юрий осколок кости костяного монстра и ждал результата. Прямо на его глазах эта паутина начинала втягиваться в этот самый артефакт, постепенно сосредотачиваясь именно в том самом предмете, что был установлен в нем, в одном из обломков ноги костяного монстра. При этом паренек заметил еще и тот факт, что восстановление паутины в этом месте больше не происходит. То есть с помощью этого своеобразного артефакта я смогу попытаться очистить всю эту территорию, задумчиво хмыкнул Юрий, когда понял то, что может получить таким образом. Тем более, что собрав всю энергию и, возможно, даже попытавшись каким-то образом поглотить сам источник этой силы, он сможет получить возможность использовать впоследствии такие силы для того, чтобы защитить себя. Мало ли как повернется жизнь, вон, даже легендарные эльфы, как оказалось, не гнушаются подобными гадостями. Ведь они не пытались просто взять и очистить эту территорию от зла, нет, они хотели получить что-то свое, собрать эту силу. А для чего? Кому нужно собирать подобную силу, если он не собирается ее впоследствии использовать? Причем, собирая ее в потенциально концентрированной форме. Именно поэтому паренек сейчас и понимал, что эльфы были не так уж и просты, как можно было подумать на первый взгляд. А если все обстоит именно так, то кто запретит ему и самому попытаться использовать нечто подобное для защиты собственных интересов? Так что он начал собирать эту силу, получая достаточно много своеобразной смеси силы смерти и тьмы в концентрированном виде. После чего каждый такой артефакт, который уже прекращал насыщаться подобной силой и фактически сам становился малым источником, он осторожно прятал, старательно укутывая его выделанными шкурами местных животных, пронизанными защитной магией. Таким образом он сохранит такие важные для себя ресурсы. А когда он фактически полностью очистил ту территорию, то заметил во враге, где было гнездо костяной твари, странный череп, сияющий силой тьмы. Он не был похож на человеческий, и кому мог принадлежать, в данном случае паренек мог только догадываться. Этот череп тоже занял свое место в его коллекции. После чего он и направился к той самой странной поляне, где можно было буквально от одной пылинки превратиться в такую же кучу мусора. Аккуратно поставив поблизости этот артефакт, который притащили эльфы, Юрий заметил, что сила, которую тот пытался собрать, вставленный в своеобразный держатель осколок кости измененной твари, довольно быстро впитал, но потом рассыпался в ту самую пыль. Судя по всему, с этого места силу собрать будет довольно сложно, если вообще возможно. Ведь, по сути, сама пыль в этом месте и стала сосредоточением эссенции этой силы. Но образец этой пыли паренек все же сумел взять. Не так уж и много, но все же, ну, хотелось ему понять, что же это такое. Ведь эта странная пыль, как ни странно, в магическом зрении вообще никак не отличалась от обычной. Вообще-то, глядя на нее, Юрий вообще ничего не ощущал, и это ему казалось очень странным, словно ее и не существует в этом мире. Но он сам видел ее эффективность, и поэтому банально опасался, но своеобразные образцы все же взял. К тому же, в случае необходимости, можно будет весьма неприятно удивить потенциальных врагов. Главное было в том, что в ситуации с этой пылью, бесконечные мутации, которые происходили с живым существом, попавшим в данную зону, именно из-за того, что взметнувшаяся в воздух пыль постоянно добавляла все новые и новые порции той самой непонятной эссенции, и доходили до такого уровня, что тело просто разрывало. Жертва банально погибала, превращаясь в эту не совсем обычную пыль. Здесь же была эта поляна. А будет ли так в другом месте, можно будет проверить. Будет ли так на самом деле, или ничего подобного не произойдет, так как все эти изменения будут ограничены, из-за отсутствия дополнительных порций эссенции этой странной магической силы. Все это придется узнавать опытным путем. Но Юрию не хотелось бы, чтобы где-нибудь появилось еще одно такое же место, как эта поляна. Поэтому ему и нужно быть очень осторожным в таких вещах. За всеми этими экспериментами паренек даже не заметил, как снова прошел год, и на темный лес в очередной раз опустилась зима. Потом снова пришла весна, и снова, уже в который раз, на темный лес обрушился магический шторм. Но для паренька, который отработал своеобразную систему взаимодействия с этой территорией, особых сложностей, чтобы уберечь себя, в данном случае не было. Все это были всего лишь сопутствующие его жизни в данном лесу факторы. Он продолжал охотиться на измененных тварей, изучал их, как мог, проверял свои теории и догадки, и все же выяснил весьма интересные нюансы. Например, он заметил тот факт, что некоторые монстры отличаются не только своим скелетом и возможностями от тех существ, которыми были ранее. По крайней мере, до своего изменения, эти монстры становились еще даже более питательными в качестве добычи для пропитания. Да, их мясо тоже пронизывали магические меридианы, но мясо таких существ оказывалось более полезным, чем обычное. Оно позволяло одаренному достаточно быстро восполнять свой энергетический запас. Более того, если попадался олень, после воздействия на него дикой магии, то его мясо даже регенерацию у людей повышало. После поедания мясо кабана, после воздействия на него дикой магии, повышало у человека физические возможности, позволяя ему быть более эффективным в том же бою. Все это настолько удивило Юрия, что он не погнушался заняться исследованиями этого факта. И все только для того, чтобы попытаться получить из этих ингредиентов эссенцию, с помощью которой можно было бы делать магические зелья. Например, в каком-нибудь сражении зелье из эссенции, полученное из тела кабана, могло бы позволить быть более эффективным, а зелье из эссенции оленя позволяло бы ему заращивать раны куда быстрее, что тоже полезно, ведь очень часто во время сражения люди не замечают того, когда их тело получает те же легкие раны, и в результате, банально не замечают того, что кровь покидает их тело, а сильная потеря крови ведет к слабости и гибели. При помощи регенерации можно было легко восстановить организм, что было тоже полезно, так как не всегда рядом с тобой может оказаться полноценный маг-лекарь или маг жизни, и Юрий не зря делает разницу между этими названиями. Все дело в том, что маг жизни и сам по себе мог лечить. Фактически своей чистой силой он мог восстановить организм разумного, и даже не используя плетения лечения. Плетения ему были нужны для того, чтобы экономить собственную силу, ведь у него тоже запас не бесконечный, и про это не стоит забывать. А маг-лекарь – это совершенно другое направление. Это в основном маги природы, которые изучают специальные плетения, позволяющие им использовать природную силу для того, чтобы лечить. И в данном случае им лечение обычного ранения обходится в несколько раз тяжелее, чем тому же магу жизни. Однако, имея под рукой такие вот настойки и эликсиры, Юрий сможет обойтись без лечения у таких вот индивидуумов. При этом, можно будет, фактически со спокойной душой, лечить самого себя, не обращаясь за помощью, которая стоит очень дорого, так как такие маги за свои услуги берут огромные деньги. Хотя, например, хорошо обученный и сильный маг жизни может вырастить оторванную конечность. Про приживить тут и речи не идет. Именно ту конечность, которой у тебя уже нет. Но обойдется это в круглую сумму. Ведь, по сути, подобные затраты столь ценной энергии будет просто невероятной по своей величине. Именно поэтому паренек и старался не особо прельщаться и рассчитывать на помощь каких-либо магов лекарей и магов жизни. Лучше уж иметь под рукой кучу самых разных эликсиров, которые тебе могут помочь. Кстати, он выяснил, что то же самое мясо, например, измененный змей, дает возможность получить на несколько часов ночное зрение. Выпив эликсир из этой эссенции, ты видишь ночью как днем, всю ночь, причем, без каких-либо побочных эффектов. По сути, с помощью такого эликсира можно было обеспечить хорошее зрение тем же караульным, что тоже немаловажно. Так они заметят врага, который хочет подобраться к ним незаметно, пользуясь темнотой ночи, и смогут вовремя поднять тревогу. К тому же, после этого эликсира в теле появляется бодрость и спать не хочется совсем. Разве что, после его воздействия ты все равно чувствуешь, что нужно отдохнуть. Но это самая большая проблема, с которой можно справиться с помощью обычного отдыха. Все эти эксперименты действительно занимали много времени, но паренек нашел решение, и вскоре у него появилось достаточно много эликсиров и запасов эссенций. Все свои знания и находки он старательно записывал в самодельную книгу, которую изготовил из выделанной кожи молодого оленя, обычного, неизмененного. Кто бы знал, как ему приходилось с ней возиться. Но Юрий старался, ведь эта книга в будущем могла стать для него хорошим подспорьем, не говоря уже о том, что впоследствии, возможно, она также спасет кому-то другому жизнь. Весь процесс изготовления этой книги был достаточно оригинальным, ввиду отсутствия у него полноценных инструментов для этого. Но паренек старался. В тени густого леса Юрий тщательно готовился к новому этапу своих исследований. Именно поэтому он и решил создать свою собственную книгу для записи всех своих экспериментов и открытий. Для этого ему нужна была хорошая кожа, и он выбрал молодого оленя, подстреленного несколькими днями ранее. Кожа этого оленя была мягкой и прочной, идеальной для изготовления книги. Для начала Юрий разложил свои самодельные инструменты на небольшой деревянной столешнице. Здесь были ножи разной формы, скребки, иглы и шило, сделанные из костей и металла, а также несколько деревянных колышков и шнурков. Он знал, что процесс выделки кожи требует внимания к деталям и терпения. Сначала он осторожно срезал лишние куски мяса и жира с внутренней стороны шкуры, используя острый нож с тонким лезвием. Его движения были уверенными и аккуратными, каждый раз он проверял, чтобы не повредить кожу. Когда шкура была очищена, Юрий начал процесс сдубления. Для этого он смешал древесную золу и воду в большой деревянной чаше, создавая пасту, которую затем нанес на внутреннюю сторону шкуры. Это был старый способ, которому его научили еще в деревне возле замка его родителей. Затем он оставил шкуру на несколько дней, давая пасти проникнуть в волокна и смягчить их. Каждый день Юрий возвращался к своей работе, скребя шкуру специальным каменным скребком из осколка камня и добавляя новую порцию пасты. Этот процесс был долгим и утомительным, но Юрий знал, что только так можно получить качественный материал. А когда шкура наконец стала достаточно мягкой, он приступил к следующему этапу – высушиванию. Для этого он растянул кожу на деревянной раме, закрепив ее колышками по краям. Он натягивал ее так, чтобы не было морщин или складок. Затем оставил ее на солнце, время от времени проверяя и подтягивая натяжение, а также переворачивая ее, чтобы не пересушить ее только с одной стороны. Постепенно кожа становилась плотной и ровной, готовой к следующему шагу. И только когда кожа была полностью высушена, Юрий аккуратно снял ее с рамы, так как теперь пришло время выделки. Он снова взял скребок и начал тщательно обрабатывать поверхность кожи, делая ее гладкой и мягкой на ощупь. После этого он пропитал ее специальной смесью трав и масел, чтобы сохранить гибкость и прочность материала. Теперь, когда кожа была готова, Юрий приступил к изготовлению книги. Он нарезал кожу на нужные размеры, создавая обложку и страницы. Он использовал свои иглы и шило, чтобы сшить страницы вместе прочной нитью, сделанной из высушенных жил измененных животных. Его руки работали быстро и уверенно, создавая в чем-то первобытную, но прочную книгу. Обложка книги, которую он сделал из костяных пластин измененных монстров, была украшена своеобразной резьбой и символами, которые Юрий видел в древних свитках эльфов. Эти символы должны были защищать книгу и ее содержимое от внешних воздействий и магических атак. Он знал, что его исследования могут привлечь нежелательное внимание, и поэтому старался сделать книгу максимально защищенной. После того, как он закончил с книгой, ему пришлось вспомнить и о том, что для ведения записи ему нужны чернила. И тут обычной разведенной в воде золой не получится ограничиться. Зачем пытаться что-то записывать таким образом, если через некоторое время такие чернила просто обсыпаются, и записи пропадут? Так что он решил попробовать создать свои чернила из подручных материалов, которые мог бы раздобыть в темном лесу. Ему хотелось записывать свои открытия и мысли в книгу, которую он собрал из выделанной оленьей кожи. В своих поисках он наткнулся на нескольких животных, измененных дикой магией, кровь которых также обладала необычными свойствами. Для начала он осторожно собрал немного крови из трупа измененного волка, убедившись в том, что ее магическая природа осталась активной. Волк был могучим существом с искривленными клыками и светящимися зелеными глазами. Его кровь, густая и темная, казалась идеальной основой для чернил. Также Юрий нашел в лесу также несколько растений, которые обладали стабилизирующими свойствами. Он знал, что ему нужны ингредиенты, которые помогут крови не свернуться и сохранить ее магические свойства. Он нашел кору древовидного мха, который, как он помнил из книг, использовался в алхимии для стабилизации различных эликсиров. Также он собрал несколько листьев растения, известного своей способностью удерживать влагу и предотвращать разложение. Потом в своем лагере Юрий начал экспериментировать. Он смешал кровь волка с измельченной корой мха и соком листьев, стараясь добиться однородной массы. Получившаяся смесь была густой и тягучей, но Юрий чувствовал, что ей чего-то не хватает. Он вспомнил, что в некоторых рецептах для улучшения стойкости чернил добавляли немного золы. Так что он достаточно быстро собрал золу из потушенного костра и аккуратно вмешал ее в смесь. А когда смесь достигла нужной консистенции, Юрий приступил к созданию чернильницы. Для этого он выбрал небольшой, но прочный сосуд из скорлупы огромного лесного ореха, который нашел недалеко от лагеря. Внутренняя часть ореха была вычищена и обработана, чтобы предотвратить контакт чернил с воздухом и их порчу. Он укрепил горловину сосуда небольшими веточками и мхом, создав своеобразную крышку. Затем Юрий наполнил ореховый сосуд новыми чернилами и проверил их на старом куске пергамента. Чернила ложились ровно и плавно, оставляя глубокий черный след, который, казалось, светился изнутри. Также он проверил стойкость чернил после засыхания, капнув на них воду, и убедился в том, что они не смываются. «Вот так», — сказал Юрий, с удовлетворением рассматривая свою работу. «Теперь у меня есть чем записывать все свои открытия и исследования». Он крепко закрыл чернильницу и положил ее в свою безразмерную сумку путешественника, зная, что теперь у него есть средство для записей, которое не подведет его в долгих путешествиях и исследованиях. С этими чернилами он мог уверенно продолжать свои записи, зная, что его знания будут сохранены в надежной форме. Но немного подумав, буквально со скрипом зубов, Юрий понял, что для полноценного использования новых чернил ему также будут нужны и надежные, и достаточно долговечные пищевые принадлежности. Вспомнив о прочных перьях местных птиц, измененных дикой магией, он отправился на поиски подходящих материалов, и вскоре ему удалось обнаружить несколько таких птиц, чьи перья выглядели достаточно крепкими и острыми. Одной из них была огромная ворона с черными перьями, которые казались почти металлическими на ощупь. Эти перья были идеально прямыми и плотными, что делало их подходящими для изготовления пищевых инструментов.